Правило четвертое. Принимайте себя таким, какой вы есть. Не зацикливайтесь на своих недостатках. Не создавайте себе лишних проблем. Лучше найдите повод похвалить себя. Примите себя таким, какой вы есть. Согласившись с утверждением, что сделано, то сделано, вы таким образом себя приняли. Раз обратного хода нет, значит, надо извлечь пользу из того, что есть. Я не собираюсь сейчас уговаривать вас полюбить себя. Это слишком далеко идущие планы. Сначала нужно разобраться с принятием себя. Это несложно, потому что в слове «принятие» уже помещено все, что нужно для понимания процесса. Не нужно ни менять себя, ни рваться в идеальные люди. Тем более, что таких и не бывает. Просто принимайте себя. Примите все свои недостатки, комплексы, слабости, пристрастия и прочее. Это не значит, что вы должны немедленно начать холить или леять все это хозяйство, отнюдь. От чего-то, возможно, захочется избавиться, но сейчас главное – принять и расписаться в получении, чтобы на этом фундаменте начать строительство. Вы, как и я, как и все остальные, личность сложная и многогранная. Вы полны страстей, страданий, грехов, ошибок, плохого настроения, грубости, отклонений, сомнений. Мы начинаем работать с тем, что уже имеем, такими, как есть, и только в этом случае можем делать выбор, каждый день, чтобы стать хотя бы немного лучше. Нужно быть готовыми совершать правильные поступки, а еще понять, что иногда вы не будете их совершать. Иногда вы не будете соответствовать своему представлению об идеале. Это нормально, не ругайте себя. Соберитесь и начинайте снова.